Глава 19. Невероятно быстрое течение времени. Оказалось, что если в течение одного дня не проживать еще 30 суток, то время летит невероятно быстро. И это с моим-то уровнем восприятия. Хотя, конечно, это всего лишь дело привычки. Но следующая неделя, казалось, словно бы промелькнула за один удар сердца. Особенно учитывая тот факт, что в этом слое пространства я уже очень давно не спал. Надо ли говорить, что это было довольно необычно. Ведь до этого я контролировал происходящее вокруг практически все время. Сейчас же, по несколько часов, мое нахождение в этом мире было абсолютно небезопасным. Да, это было крайне неудобно. Но всего лишь из-за неудобства терять могучих воинов я точно не желал. Кроме того, в будущем, или точнее под конец задания в мире Маур-Заше, когда я перенесу большую часть своей сотни на осколок, их все равно будет нечем кормить. Не полтысячи солдат уж точно. Такое количество провианта будет сложно незаметно доставлять на осколок. Все же исчезновение тысячи мер еды придется обставлять в мире Ашер с некоторым изяществом, чтобы это не вызывало подозрений у начальства и аристократов. Ведь считать умеют все. Да, в целом это вопрос решаемый, но все же. Вот только даже примерно за год 1500 гоблинов съедят более 150 тысяч мер еды. И это не считая 4 огромных прожорливых текхартов. В реальном же слое пространства такой промежуток времени может занять всего-то 8 часов. Поспешно уже прибытие ответной делегации демонов я скоро не ожидал. Расстояние между нашими лагерями было приличное, а посылать летающих тварей ко мне было как минимум расточительно. Все же способностью летать обладали чаще всего высокоразвитые хаоситы, а те, которые могли подниматься в воздух от рождения, как те же камбионы, переродки всяких гарпий или летающих ящеров, для действительно серьезных переговоров слабо подходили, ввиду своей низкой личной силы. Да и если они решат не пользоваться пространственной магией, при том, что сейчас в мире Маур-Заше ее работа нестабильна, то значит и огромное количество кристаллов душ тащить им придется по старинке. В мешках. Как минимум по этим скальным выступам волокуши или телеги точно не пройдут. Так что за эту неделю я смог серьезно пополнить свой запас ОС. Правда, из-за постоянного снижения активности элементалей моим солдатам приходилось почти что невыносимо страдать от безделья. Ну, или наслаждаться. Тут, конечно, как посмотреть. В такой обстановке даже никчемные полевые маги постепенно пришли в себя после магического отравления чужеродной маной из кристаллов. Слишком много им приходилось прогонять ее через свои источники. Я же, получая ману благодаря экзокостюму, такой проблемы не имел. Хотя средний маяк света подобные слабые энергетические загрязнения в пассивном режиме нивелировал, и вовсе не замечая. Так вот, у наиболее очнувшихся от унылой рутины полевых магов даже начали появляться вопросы к происходящему. Они как будто вынырнули из той бесконечной череды лечения моей армии полуарахнидов. Например, вот сейчас их начали очень интересовать и такое огромное количество полученных солдатами уровней. И неведомый офицер от скальных гоблинов, которым представилось себе. Впрочем, это все меня слабо интересовало. Не этим ничтожным червям пытаться собирать компромат на меня. Но в любом случае, мне за неделю удалось собрать лично лишь 11734 ОС, что было вполне приемлемым результатом. К сожалению, такое нельзя было сказать о моих подчиненных. Ведь Леур собрал у солдат всего 1938 ОС. Но тому, конечно, было несколько причин, и помимо ничтожного количества элементалей, которые умудрялись добраться до форта. Впрочем, я считал, что и этого количества сданных официально ОС будет достаточно, так что не требовал от подчиненных прекратить повышать уровни вообще. 29096 из 30000. Официальные ОС. Все это при том, что уровни элементалей так и продолжали расти. Вот только их количество неумолимо уменьшалось и намекало, что основные силы этих тварей задействованы совершенно в другом месте. Правда, за всю третью неделю мне ни одной особи Диранга так и не попалось, что не позволило мне раздобыть их действительно ценные сердца. Впрочем, и си-ранговые гиганты тоже меня не посещали, чему я был безмерно рад. Ведь иначе я попал бы в ситуацию, когда находиться на осколке мне жизненно необходимо, чтобы собирать эманации тьмы. А вот еды в запасе для подчиненных нет. Впрочем, на некоторое время всех можно просто переносить в основной слой реальности и таким образом решить данную проблему. Ну и тут, конечно, были свои подводные камни. Хотя бы потому, что в полной мере доверять древлям, размещенным в тех картах, я пока точно не мог. И эти твари вполне могли попытаться от меня сбежать. Даже пусть это было маловероятно, потому как я в любом случае их нагнал бы. Вот только они банально могли бы погибнуть, ведь в том числе простые и ранговые элементали вполне были способны ранить их своими каменными стрелами. А диранговые твари вообще так и легко убить, потому что разница в количестве эффективных навыков у них была просто огромна. Но, возвращаясь к довольно посредственному количеству собранных ОС, с одной стороны, было очень неплохо, что мне удалось сохранить на данный момент такое количество подчиненных, ведь все-таки в них было вложено очень много средств. А с другой, мои накопители ОС до сих пор так и не заполнены до отказа. Хотя, если быть откровенным, то на данный момент ценность ОС лично для меня сильно уменьшилась. Ведь приобрести действительно полезный навык очень сложно, а за неофициальный ОС это становится сделать сложнее многократно. От этих нерадостных мыслей меня отвлекла Себе, которая пусть редко, но все же покидала поле боя и переставала собирать, казалось, все возможные ОС. Вот и сейчас она выделила несколько минут, чтобы перекусить в офицерской столовой, где находился и я. «Приветствую, господин Таталемсо», — радостно улыбнувшись, произнесла Себе, которая, судя по ее мыслям, была счастлива застать меня здесь. Ведь и я редко когда отдыхал в форте, занимаясь последние дни тем же самым, собирая как можно больше ОС. «Вам приготовить травяного отвара?» «Присаживайся рядом!» Похлопав по месту на скамейке около себя и добродушно улыбнувшись, произнес я приветливо. «Негоже целому заместителю самому готовить еду или даже ее накладывать. Для чего нам тогда подчиненные? Верно ведь, моя дорогая Себия?» Тут уж на самом деле так оно и было. Ведь более дорогого подчиненного в моей личной армии сейчас не существовало. Если вдумчиво посчитать, то на нее ушло в общей сложности порядка 8000 ОС. И это не считая навыков, но и боевые возможности Себия получила, сравнимые с Тхагаси, настоящим мериотом. А это о многом говорило. 31 уровень, и ведь впереди еще целая неделя. За эту же она поглотила около 2500 ОС. Да и пределы параметров Себия смогла повысить. Но это был всего лишь третий рубеж в ее характеристиках. Так что больших проблем это не создало, и все прошло успешно. Впрочем, и о перерождении мы с ней уже говорили, и пока достойных вариантов система не предложила. А значит, нужно пока обождать и смотреть уже на 50 уровне. Потому как перерождаться в Архонта большого смысла себе и сейчас не было. Не даст это глобальных преимуществ здесь и сейчас. «Ожог!» — крикнул я в соседнее помещение, где находилась небольшая кухня с приличной печью, опуская при этом забрало шлема. «Накрой на стол и поторопись! Себе совсем голодная, и мне травяного отвару пару кружек тоже принеси!» «Господин Таталемсо, сию минуту все будет готово!» Заглянув всего на мгновение в дверной проем, бодро и почтительно произнес мой повар. «Господин!» Продолжая довольно улыбаться, произнесла себе. «Я бы и сама все принесла. Мне было бы приятно вам приготовить что-нибудь лично». «А мне приятно, чтобы ты просто немного побыла со мной рядом. Так, словно мы в трактире каком-нибудь сидим, а не в этом мертвом мире». Негромко произнес я, так, чтобы только Себия это услышала. В этот момент, наблюдая за тем, как Себия на меня смотрит, я захотел ее чем-то порадовать, но этот порыв, конечно, был лишь в одном из моих сознаний. Второе же отстраненно продолжало думать не столько о том, чтобы еще сильнее повысить эффективность Себии, сколько о том, чтобы сохранить жизнь столь полезному подчиненному. «Раздевайся». По-прежнему погруженный в свои мысли и внимательно глядя на девушку, решительно произнес я. «У меня для тебя небольшой подарок». В общем-то, Себе и до ее становления стражем осколка последней воли, казалось, обожала меня как настоящее божество. А после ее перехода из статуса рабыни, это ее чувство сложно было словами вообще описать. Ведь подобной преданности и обожания я раньше в принципе не встречал и даже не подразумевал, что такого можно добиться. Так что небольшой подарок в этом плане ничего не менял коренным образом. Предположу, что тут скорее мне самому хотелось позаботиться о безопасности себе. Ну, или моих вложений, как думало всегда рациональное второе сознание. «Обожди!» Предупреждающе бросил я своему повару, который уже собирался было войти в основное помещение столовой. Закрывая при этом в один миг льдом дверной проем, чтобы никто не мог нам себе и помешать. Ведь ее до сих пор воспринимали как офицера скальных гоблинов, и лишних слухов о ее внешнем виде я точно хотел бы избежать. Ведь одно дело — системная справка, а другое — увиденная воочию темнокожая девушка. Да и не привыкли деревенщины пользоваться системной справкой. А с полевыми магами общались исключительно мои старшие офицеры, в то время как Себе их ловко избегала. Девушка же, даже не задумываясь, начала деактивировать свой экзокостюм, ничуть не смущаясь, что ее может увидеть кто-то посторонний, хотя в ее голове в данный момент даже мысли подобной не промелькнуло. Ведь она была уверена в моих приказах, не подвергая их ни малейшему сомнению. Боевой экзокостюм ТТР-7114 Тхагаси покрасил в алый цвет уже давно. Так что сильно бросаться в глаза новый доспех себе не будет. Не принципиально даже. Пусть он работал не на мане и требовал редкие энергоячейки, вот только для меня трофеи Скорча не представляли никакой ценности по большому счету. Да и запас ячеек тоже по моим меркам был крошечным. Зато моя дорогая Себе сможет долгое время эксплуатировать довольно продвинутый образец техноброни, который в целом может серьезно продлить ее жизнь в сложной ситуации. Да и запасов 200 энергетических ячеек ей хватит надолго. Даже пусть в этом мире эффективность плазменного оружия была несколько снижена из-за того, что старшие элементали Земли смогли подобрать нужное сочетание магических знаков в своих барьерах. Да и стихиальная составляющая в них была очень выражена, что тоже серьезно снижало входящий урон. Все эти локальные обстоятельства вовсе не значат, что подобное оружие не будет полезно во всех остальных мирах. Ведь, как по мне, так все будет очень даже наоборот. Хотя бы потому, что залп из энерговинтовки СК-74, которую я тоже вручил девушке, был куда мощнее, чем заклинание «Разряд молнии» второй или даже третьей ступени. Да и прожигал такой сгусток плазмы тела своих жертв тоже куда как эффективнее. «Ну и как тебе мой подарок?» — спросил я, когда девушка облачилась в новую техноброню. «Мне очень нравится, господин». Счастливо улыбаясь, ответила Себе, радуясь больше не самой броне, а скорее моему вниманию, что тоже было неплохо, ведь в будущем мне пригодятся по-настоящему верные союзники, потому как я не бог, что бы там мои подчиненные ни думали, и стать им мне видится абсолютно невозможным событием, даже, или скорее, благодаря моему уровню интеллекта.